Глава шестая. Денежный идол и коварные хотелки. Воля к деньгам. Современный человек живет в мире, в котором нет открытого идолослужения. Нет храмов, посвященных языческим богам и всякой прочей нечисти, которая дурит людям головы. В современном пространстве этого нет. Есть лишь некоторые формы идолопоклонства, которые просачиваются в жизнь. И язычество, и идолопоклонство будут развиваться по мере развития общей греховности человека. Но пока идолов в привычном понимании нет. Зато есть духовные идолы. Самый мощный из них – самый великий, требующий вечного поклонения себе и получающий это поклонение – идол сребролюбия. Это мотивировка действий подавляющего большинства людей. Люди гоняются за деньгами, которых вечно мало. Это и металл, и бумаги, и виртуальные деньги. Сребролюбие меняет свою форму. Совершают ритуалы, обмахивают, целуют деньги, шепчут над ними, даже приносят в храм на водосвятные молебны, чтобы денежка пришла. Хоть это и детская, наивная, глупая мысль, на самом деле дух сребролюбия – это очень мощный дух, и человек работает ему. Если человек начинает отдавать, творить милостыню, со временем у него очистится душа. Сребролюбие исцеляется подаянием. Когда человек рождается, у него сжаты кулачки. Он рождается маленьким эгоистом. Сейчас весь мир в кулачки заберу, все будет мое. А когда он умирает, то руки у него разжимаются, и ничего в них нет. На протяжении жизни руки должны разжиматься. Признак мудрости – разжатие руки. Человек, по сути, очень сребролюбив. Денег ему все равно не хватает. Миллионерам еще больше не хватает, чем простому человеку. Это свойство материального богатства – иметь жадную душу, которой всего мало. Денег всем не хватает, но это ерунда. И будет не хватать – это тоже ерунда. Господь даст ровно столько, сколько реально нужно, только не ленись, проси помощи в делах и делай сам. А вот насколько люди порабощены духом сребролюбия, насколько они уверены, что миром правят деньги, это уже не ерунда. Ведь многие считают, что миром правит не Бог, а секс и деньги. Это два рычага, с помощью которых дьявол управляет людьми, подверженными духу сребролюбия. Но миром правит Господь, и только Господь, и никто, кроме Господа. Пусть человек проверит свою душу, насколько он сребролюбив, насколько сомневается во всемогуществе Божием и не сомневается во всемогуществе денег. Если человек уверен, что деньги могут все, он явный идолослужитель. Доллар и Библия короля Якова. При умелом использовании доллар и Библия в англоязычном переводе действуют эффективнее, чем ракеты класса «воздух-земля». По крайней мере, Вьетнам с воздуха так и не был подавлен или покорен. Зато Южная Корея с помощью Библии и доллара стала верным сателлитом США. Это не вымысел. Это слова коренного корейца, имевшего право на такие суждения. Придется с ним согласиться. Раньше нужно было лет 10 воевать, чтобы реклама Marlboro или колы висела на каждом углу. Теперь воевать не надо. Вернее, надо, но иными способами. И раз реклама висит, это значит, что война проиграна. Это сказал офицер-ракетчик, грустно озиравший постперестроечную действительность. С ним трудно не согласиться. Оружием нынче может быть все. Библия короля Якова, доллар, демократические ценности, знаковые товары типа джинсов или прохладительных напитков. Образно говоря, все стреляет. Человек оглядывается вокруг. Много битв уже отшумело. Отшумела джинсовая, кока-кольная, рок-н-ролльная канонада. Отгремели порнографические ковровые бомбардировки. Собрав свою жатву и искалечив множество душ, они умолкли, истощившись. А у человека уже задубела кожа. Он не чувствует этих укусов. Они по-прежнему болезненны, но уже не смертельны. продолжает гулять моровое наркотическое поветрие, как способ бесславного уничтожения молодой поросли. С этим змеем борьба еще предстоит. Что до Библии, то искусственный голод на Слово Божие, возвращенный десятилетиями в СССР, не давал надежды на головокружительный успех протестантской миссии. И нельзя сказать, что успеха не было. Он был, но не такой, как ожидалось. Можно было смело надеяться, что, начав читать Библию с подачи американских друзей, люди и мыслить начнут исключительно американскими категориями. А там, глядишь, и новая геополитическая перекройка мира. Но так не случилось. Где-то православные просели, где-то опоздали и пострадали. Но в целом Новый Завет в елизаветинском варианте не исчез. Даже под усиленным действием новых переводов библейского общества. Русский протестант, вместо того, чтобы стать безраздельным хозяином религиозной ситуации, как мечталось, всего лишь занял некую собственную нишу. В этой нише он и днесь пребывает, учась смирению, как и вообще все, кто живет на Руси. Просевшей Библии короля Якова следует ожидать проседания господина зеленого доллара. И он не замедлил просесть. Не может не проседать вслед за протестантской проповедью и валюта, на которой написано «На Бога мы уповаем». Там облом, и здесь облом. Тут просели, там качнулись. И может показаться, что загадочная славянская душа выстояла, что она окончательно поглотила и утопила в себе. И утопила в себе джинсы, жвачки, баксы, порнографию, протестантские экстазы, белозубые приклеенные улыбки, однотипное кино, ЛГБТ-революцию и прочую нечисть с концами. Может показаться, но пусть не кажется. О хватательном рефлексе. Как выглядит человек, когда рождается? Какие у него ручки, у только что рожденного человека? Они у него сжаты в кулачки. Родители или люди, как-то связанные с детьми, имеющие младших братьев и сестер, или племянников, или крестников, знают, что ребеночку дай палец, и он ухватится, и будет висеть, как гимнаст. Ручку не разожмет. У младенца сгибательные мышцы очень сильные, а разгибательные слабенькие. И он не хочет разгибаться. Он прижимает, тянет к себе все и держит ручки в кулачках. Образно говоря, он показывает: «Все мое, я ничего никому не отдам. Я сейчас всех в кулак возьму. Подождите немного. Вы еще не знаете, кто я. А я пришел и сейчас все возьму в свои руки». Но приходит время. Руки учатся сгибаться и разгибаться, сжиматься и разжиматься. И потом уже уходит в путь всей земли, как говорит Библия о смерти. Отправляется человек в вечный дом свой, и, как вы знаете, руки разжимает. Христиане имеют обычай класть руки крестообразно на груди, правая поверх левой. В таком положении идут к причастию. То есть возле чаши, не крестясь, складывают руки так, как будто уже готовы надеть некий деревянный костюм. И этого еще надо удостоиться, так подготовиться к смерти. Потому что не знает человек, как и когда умрет. Ведь можно, не дай Бог, и сгореть, и утонуть, и не иметь погребения. Христиане молятся каждый день, просят у Бога христианской кончины жизни, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном суде. Уходящий из жизни человек разжимает руки, показывает: «Посмотрите, что я уношу с собой. Ничегошеньки, абсолютно ничего». Ему вкладывают крестик в руку, если по-христиански, соблюдая традиции. Начиная со времен Феодосия Печерского и потом Александра Невского, ему кладут в руку еще разрешительную молитву. Собственно, все. Больше ничего человек с собой не унес. Христианское погребение очень ярко и показательно. Человеку сначала хочется все, а к финалу у него не остается ничего. В промежутке помещена вся суета человеческой жизни: приобретения, желания, мечты, стремления, удачные предприятия, неудачные, нужные, ненужные. Много всего происходит в жизни человека. Однако ему нужно разобраться в этом промежутке. Между тем, когда хочется все, и между тем, когда ничего не возьмешь с собой. Что брать, чего не брать. А если брать, то как делиться, с кем и как, в чем полагать счастье. Банальная вещь. Человек ничего не принес с собой в этот мир. Действительно, ничего. И ничего из него не вынесет. То есть все, построившие мост, оставят мост за собой. Человек, написавший книгу, оставит ее за собой. Все, что человек посадил, прочитал, построил, он оставит за собой. А сам пойдет с пустыми руками в другой мир, унося совершенно иной багаж. Камень, пробивающий стену равнодушия. Желание иметь, приобретать, необходимо уравновешивать с другим желанием, с желанием отдавать. Желание отдавать – это признак духовного здоровья. В Евангелии нет этих слов, но они есть в книге Деяний апостольских. Апостол Павел цитирует слова Иисуса Христа, которых нет в Евангелии. «Господь наш сказал: блаженнее отдавать, чем принимать». Апостол Павел сам за Иисусом Христом не ходил, он лично не слышал из его уст ничего, но он жил в той атмосфере, когда все, кто видел Господа, были живыми носителями этих знаний. Один говорит: «Я видел Господа». Другие: «Я один день был с Ним». «Я был с Ним 3 дня». «А я ел хлеб из Его рук». «А я слышал такую проповедь». «А я все 3 года с Ним ходил. Я все видел. Я видел Его воскресение и хождение по водам. Я видел чудесный лов рыбы. Я был с Ним там и там». Особенно 3 апостола. Петр, Иаков и Иоанн. «Я был с Ним в Гефсимании. Я видел Его на кресте». Они, конечно, были хранителями бесценных знаний. А апостол Павел ничего этого не видел, но он очень много слышал. И он, обращаясь к христианам, цитирует слова Господа: «Блаженнее более давать, нежели брать». Эта мысль убийственна для потребительского сознания. Что блаженного в отдаче? Радость от приема всякому понятна. Приятно получать. А что блаженного в том, чтобы отдавать? Если подумать над тем, почему же хорошо отдавать, то откроется очень много интересного. Многие чувствовали это по себе, что действительно отдавать – это хорошо. Недавно произошла такая история. Некий молодой человек очень хотел машину. Совершенно понятное желание. И он хотел не простую машину, а очень хорошую. Машина сейчас превратилась из роскоши в средство передвижения. Можно купить себе какую-нибудь развалюшку, и если ты обладаешь техническими способностями и любовью к гайкам, то можешь собрать какой-нибудь, извиняюсь, студебеккер, на котором ездил Остап, и тарахтеть на нем по улицам города. Но хочется, конечно, красивое и быстрое. Этот молодой человек, во многом себе отказывая, собирал деньги, копил на свой любимый автомобиль. Наконец-то он достиг желаемого, и родители ему помогли, и в банке он какой-то потребительский кредит взял. И вот он покупает себе машину и ведет себя с ней, как с живым человеком. Многие автолюбители любят свою машину больше, чем родную маму. Они на нее дышат, с любовью трут всякие пятнышки, пока не ототрут их совсем. Они так ребенка не купают, как моют свою железку. Это тоже особый признак современного человека – жаркая любовь к бездушным предметам. Вот и тот молодой человек жадно любил свою машину, разговаривал с ней, называл ее кисонькой, ласточкой, дорогой. «Кушай бензинчик», — ласково говорил он ей. Однажды он ехал по дороге, и вдруг в крыло ему попал камень. Бам! Молодой человек остановился на обочине, выскочил, готовый убить человека, который кинул камень в его драгоценную ласточку. Увидел, стоит мальчишка. Тот сообразил, что его сейчас разорвут, и закричал: «Не бейте меня, пожалуйста, мне нужна помощь!» Подбежал и сказал: «У меня брат-инвалид в коляске. Тут рядом лежит в канаве. Мы переходили мостик, я вез его домой, но не удержал. Он упал у меня с этой коляски, а там под мостиком лужа. У меня нет сил его поднять, потому что я слабый. Он уже час лежит в луже. Я голосую, но никто не останавливается. В отчаянии я подумал, что делать. и бросил камень в первую попавшуюся машину. Помогите мне!» Человек пошел туда вниз, спустился с откоса и поднял упавшего брата. Поставил его коляску на ровное место. Помог мальчишке выехать на твердый грунт. Потом сел в свою машину, поехал и вдруг почувствовал радость от этого случайного доброго дела. Гораздо большую, чем чувствовал, когда приобрел свою машину. Он решил не заделывать эту вмятину, чтобы она напоминала ему, есть радость в жизни, которая гораздо сильнее и глубже, чем радость приобретения самой дорогой и долгожданной вещи. Вот такая непридуманная история. Люди считают, что большинство литературных сюжетов придуманы, что они интереснее, что в жизни так быть не может. Но чем чаще сталкиваешься с различными ситуациями, тем больше убеждаешься, что жизнь очень разнообразна, и фантазия любого художника не способна превозмочь богатство реальных событий, предлагаемых жизнью. Большинство чудесных историй настоящие, за исключением волшебных сказок, где тыква превращается в карету, а крыса в гувернера или кучера, хотя и это возможно в некоторых случаях. Искусство брать и отдавать. Верующие обязаны детально знать священную географию, но о реке Иордан знают даже неверующие. Она стекает с Ливанских гор в виде небольшого ручейка. Потом она впадает, попутно набирая воды, в так называемое Галилейское озеро, которое в Священном Писании имеет несколько названий. Озеро Генесарецкое, Море Тивериадское или Море Галилейское. Это, конечно же, никакое не море, потому что оно со всех сторон окружено сушей. Это чрезвычайно красивые места, действительно красивые. Окрестности этого озера украшены тропической растительностью. Вода полна различных рыб. И в этих окрестностях Господь Иисус Христос проводил очень много времени. Земля к западу от озера и до Средиземного моря называется Галилеей. Здесь произошло чудо умножения хлебов. Господь умножил 5 хлебов до 5000. Он ходил по водам этого озера. Это когда Петр попросил: «Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Здесь он произнес Нагорную проповедь. Здесь есть место, которое называется Гора Блаженств, там он учил. Здесь находится город Вифсаида, где были рождены апостолы Андрей и Петр. Здесь Господь выбирал учеников. В общем, почти все время он проводил здесь. В Иерусалим Господь приходил очень редко, потому что там его хотели убить. Чаще он находился в Галилее, там есть еще город Назарет, откуда Иисус был родом. Его также называли Иисус Назарянин. Так вот, здесь было много рыбы, чудесная вода, растительность, прекрасное море. Оттуда вытекает Иордан, он течет вниз и впадает в довольно большой водоем, который называется Мертвым морем. За Иордан евреи тоже заходили, овладевали землей. В Мертвом море очень большая концентрация соли. Там нет ничего живого, ни моллюска, ни ракушки, ни водоросли. Там не квакает ни одна жаба, ничего там не живет. Ничего. Ни в окрестностях, ни в самом этом море. Утонуть там тоже невозможно, только если сильно захотеть. Опустишь лицо в воду и будешь хлебать эту соленую воду. А так, в принципе, в нем сидят, в нем даже не плавают. Там лечатся всякими грязевыми ваннами. Предание говорит, что где-то в этих местах находились города, сожженные небесным огнем – Содом и Гоморра. Вот что заметили древние люди, живущие в этих местах. Галилейское озеро принимает воду и отдает, и оно живет. Живет полной красивой жизнью. Мертвое море принимает Иорданскую воду и ничего больше не отдает, потому что ничто никуда больше не просачивается. И оно абсолютно мертвое. Абсолютно. Налицо простой нравственный закон. Что берешь, отдавай, и будешь жить. Берешь и не отдаешь, и ты уже мертв. Вопрос твоей фактической смерти – это вопрос времени, а в духовном смысле ты уже мертв. И эту простую вещь нужно, конечно, хорошо усвоить. Человек спрашивает себя, что я буду отдавать? Я самый скромный человек, мне отдать нечего. И тут требуется некая коррекция взглядов. Руки есть? Есть. Но не у всех они есть. Или, по крайней мере, не у всех такие сильные и молодые. Ноги есть? Есть. Но они тоже не у всех есть, по крайней мере, такие резвые и молодые. Например, помыть окно для тебя, тьфу, вскочил, как ласточка на подоконник. Раз-раз-раз, прыг с подоконника и побежал себе дальше. А для кого-то это целый подвиг. Трудно представить, но для пожилого человека залезть в ванную и вылезти из нее – это преодоление полосы препятствий. Спуститься вниз по лестнице, пойти в магазин, особенно по скользким дорогам зимой, купить хлеба, подняться обратно в квартиру – это путешествие за три моря, как у Афанасия Никитина. Молодые ноги это не чувствуют. И если можешь, приходи к старикам, покупай им что-то, приноси, уноси. Это тебе легко, а для них это целый подвиг. Вот практически навык того, как можно делиться тем, что у тебя есть. Руки есть, ноги есть, значит, уже можно кому-то что-то сделать. Или знания, например. Это великое дело. Человек их получает, а потом кому-то отдает. Лишних знаний не бывает. Был такой случай. Как-то после службы к священнику подошел молодой человек и попросил разрешить ему сделать объявление в храме. Батюшка позволил. Тогда молодой человек, волнуясь, произнес: «Братья и сестры, я математик по образованию, но работаю в одной компьютерной фирме. Это мой хлеб. В принципе, все, что я знаю в жизни, это математика. Я хочу сделать что-то для Бога, для людей, но не могу ничего придумать. Только вот в церковь хожу по воскресеньям. Вот что я хочу сказать. Если у вас есть дети, которые не успевают по математике, обращайтесь ко мне. Дети учатся в одних и тех же школах. Там преподают одни и те же предметы. Но не всем они даются одинаково. Кто-то стишок выучивает с первого прочтения, а с физикой у него трудности. Кто-то, наоборот, физику, химию щелкает, а запомнить что-то гуманитарное ему тяжело. В общем, если у кого-то из вас дети имеют проблемы с математикой, я буду приходить к вам время от времени, раз или два в неделю. Просто так, во славу Божию. Я буду подтягивать по математике ваших детей. Это все, что я умею». Сразу же отозвались какие-то папы и мамы, потому что у всех есть дети, и половина этих детей не бум-бум в математике. Как в песне «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слыхано, папа решает, а Вася сдает». На следующей неделе подошли несколько женщин с предложениями позаниматься иностранными языками. Сказали, что тоже хотят ради Бога что-то сделать. «Мне понравилась идея», — говорит одна. «Я тоже хочу для Бога уроки давать», — говорит другая. «Буду приходить к вашим детям, особенно если они живут в одном районе. Смогу подтянуть ребят по немецкому языку, если они учат его в школе». Потом владельцы автотранспорта стали предлагать свои услуги по подвозу людей до церкви. «Если кто-нибудь из старичков ходит к нам в церковь, то имейте в виду, что каждое утро, в воскресенье, в такое-то время я буду стоять со своим микроавтобусом на углу такого-то дома. В микроавтобус вмещается 8-10 человек. Буду вас отвозить и привозить. Я буду делать для Бога. Математику я не знаю, английского тоже. Но у меня есть машина». Затем возникла идея составить тетрадку, в которой написано, с одной стороны, «нуждаюсь в помощи», а с другой «могу помочь». И в графе «могу помочь», например, какая-нибудь пенсионерка пишет: «могу взять к себе одну-двух студенток бесплатно или за квартплату. Есть свободная комната. Живу одна». Люди хотят делать что-то хорошее. Только сатана ненавидит всякое добро. Эта ненависть ужасная. Упертая злоба ко всякого рода добру и желание погасить всякий разгорающийся добрый огонек. Люди гораздо лучше, чем они есть по факту. То есть внутри человек гораздо здоровее, гораздо красивее. Он скрыт в своих силах души. Человек вообще феерически красив. В чем духовная жизнь похожа на банковскую систему? Один богослов говорил, что когда Бог смотрит на человека, он смотрит не на него, а внутрь него. Это как человек видит человека, один другого, а тот его. Морщинки, например, или какого цвета волосы, какого цвета глаза, какой рост. Бог это тоже видит, потому что Он видит все. Однако, глядя на человека, Он обращает свой взгляд в некую глубину, которую мы не видим. Бог в глубине видит нашу красоту, которая сохраняется как нераскрытая потенция. Кто думал до 20 века, что расщепленный атом рождает такую жуткую энергию, которой хватит, чтобы расщепить соседний атом, а тот, в свою очередь, расщепляет соседний? Получается управляемый или неуправляемый ядерный процесс с освобождением ужасающей энергии. Этой энергии либо всех согреешь и накормишь, либо всех уничтожишь. Человек потенциален. Он такой атом, который нужно расщепить в управляемую сторону. Безусловно, чтобы он знал, куда направить свою энергию, и чтобы он жил, чтобы принимал и отдавал. Принимал ласку, любовь, знания, веру, дружбу, а потом делился этим с людьми. Все это богатство умножается, оно действительно растет. Вот в чем духовная жизнь похожа на банковскую систему. В том, что нужно отдавать некие капиталы в рост и получать проценты. Евангельские притчи в некоторых местах показывают, как духовная жизнь уподобляется накоплению процентов. Господь так и говорит. «Вот тебе талант серебра, вот тебе 3 таланта серебра, вот тебе 5 талантов серебра». Потом он собирает с них прибыль, 100%. Тот, кто получил 5 талантов, приобрел еще 5 талантов. Он принес 100% прибыль. Тут даже прибыль в 5-10% считается удачной. 100% прибыль получают торговцы оружием или чем-то запрещенным. Чем нелегальнее торговля, тем больше процент прибыли. А Христос требует максимальной прибыли и хвалит того, кто принес 5 талантов. Ясно, что Христу не нужны грехи. Прибыль с грехом пополам Христу не нужна, однако Он требует максимальной прибыли. Возможно, Господь будет судить человека не только потому, что он сделал, но и потому, что мог сделать. Получивший 3 таланта принес еще 3 таланта, а получивший 1 закопал его. Он боялся, потому что духовная жизнь связана с риском, так же, как и бизнес. Война, ваша светлость, пустая игра. Сегодня удача, а завтра дыра. Бизнес – такое дело, когда прогореть можно за 6 секунд. Вложился и прогорел. Обманули, обокрали, взяли деньги и уехали. Не поставили вовремя товары. Это вечный риск. И духовная жизнь – тоже риск. Но Христос требует риска. Рискуй, двигайся. Господь Иисус Христос – будет судить человека не только за то, что он сделал хорошего или плохого, а также и за то, что он мог сделать хорошего и не сделал. Человек же своей меры не знает. Допустим, Вася мог быть Менделеевым или Ломоносовым, а из него получился только лаборант в средней школе. Конечно, хорошо, что из него не получился серийный убийца. Это тоже большая заслуга. Но он мог стать Менделеевым или Ломоносовым, а получился только лаборант. Обидно. Петя кому-то чего-то не додал и пожалел себя. Миша не бросился, так сказать, в бой с открытым забралом. Пересидел где-то в серьезных вопросах. Может быть такое? Может. Суд воистину будет страшный, потому что он будет касаться скрытых тайн сердца. Человек хотел сделать, но не сделал, или пытался, но не получилось. И Бог будет спрашивать за эти нереализованные попытки. Порой что-то нужно сделать, но человек думает, да ладно, все сидят тихо, и я посижу. А Господь, может быть, этого человека на другое звал. В жизни нужен риск. Нужна активная жизненная позиция, и нужно стремиться отдавать. Отдавать – это настоящая радость. В притчах Соломоновых говорится примерно так. «Отпускай хлеб твой по водам, по прошествии времени опять найдешь его». То есть разжимай руку, отпускай. Хлеб действительно потом придет к тебе с избытком. Эта мудрость известна не только библейским людям. Это общечеловеческая мудрость. Существует множество примеров из народных сказок. В одной из них говорится о человеке, который идет на тяжелое задание. Потерял Иван-царевич Василису Прекрасную, а теперь ему нужно ее вернуть. Это очень тяжело. Железные сапоги истоптать, железную шапку сносить, Кощея найти и убить, чтобы вернуть свою любовь. Вот идет Иван-царевич по лесу, кручинится, печалится, как ему любовь свою найти. Видит, стоит какая-то яблоня. Он хочет сломать ветку, а она говорит: «Не ломай меня, я тебе пригожусь. Ты лучше яблочки оборви, а то мне тяжело стоять». Он обрывает яблочки, она вздыхает с облегчением: «Спасибо тебе, встретимся еще». Он дальше идет, а на пути печь стоит и говорит: «Затопи меня, пирожок съешь». Иван-царевич говорит: «Спасибо», и печь топит, и пирожок съедает. Дальше идет, видит, заяц какой-нибудь попал в капкан или в силки. Заяц просит царевича: «Освободи меня, я тебе пригожусь». Иван отвечает: «А чем ты мне пригодишься, косой?» Ну, освобождает его. И потом все эти яблони, печки, зайцы приходят ему на помощь. Здесь заключена великая мудрость. И в этой древней мудрости есть еще момент. На муравья без нужды не наступай, потому что и он тебе пригодится. Потом найдешь его в нужное время. Это значит, отпускай свое добро по водам. Оно потом обязательно в концентрированном виде, в различных формах, вернется к тебе. Надо отдавать. Это, так сказать, наш ответ Чемберлену. Это христианский ответ обществу потребления. Общество потребления говорит: потребляй, покупай, имей и радуйся. И в этом смысл твоей жизни. А христиане дерзают сказать, что в этом есть только часть смысла жизни. Приобретать нужно, нужно зарабатывать. Очень приятно, кстати, заработать и купить. Например, с первой получки купить маме платочек, папе портсигар, братику машинку. Растратить, по сути, ее всю на тех, кто рядом с тобой. Хороший обычай. Ну, конечно, что-то и себе оставить. Но, в принципе, растратить ее на других. Я заработал, я возвращаю. Мама, это тебе. Папа, это тебе. Прекрасно, да? Заработать – это приятно. Приятно съесть заработанный хлеб. Приятно тратить на других то, что заработал сам. Приятно делиться. Поэтому в приобретении нет ничего плохого. Отдача – это такая радость, которая не сравнится с радостью приобретения. Радость отдачи больше, чем радость приобретения. Сила разжатой ладони. В преступлении и наказании Федора Михайловича Достоевского Раскольников убил старуху. Родион Раскольников решил себя испытать, тварь ли он дрожащая или право имеет. То есть может ли он построить свою будущую жизнь, переступив через кровь ненужного, как ему кажется, человека? И он убивает эту старуху, параллельно убивая еще одну невольную свидетельницу. Достоевский показывает, что взявший в руки топор одной кровью не обойдется. Топор рикошетом будет бить еще по кому-то невинному. Топором дела не решаются, а если ты его возьмешь, то обязательно убьешь и невиновного человека. Это очень важный момент, это прозорливые слова. Как только Раскольников убил старуху, он тут же переступил границу ада и жизни и стал жить в аду. Он говорит, что не старуху убил, а себя. Все теории его рассыпались в прах, а он оказался в аду. То есть он еще по земле ходил, а душа уже была в аду. Это как в фильме «Матрица». Люди ходят по земле, а души их неизвестно где пребывают. Что это такое? Человек живет в двух мирах. Тело ходит по земле, а душа у него уже находится в другом мире. Раскольников жил в аду до тех пор, пока он не помог семье чиновника Мармеладова, раздавленного лошадью, не организовал похороны, не отдал все деньги, которые у него были, и не познакомился с Соней. То есть, как только он начал отдавать и помогать кому-то, находящемуся рядом, он впервые за долгое время почувствовал, что жизнь к нему вернулась. У него наступил период небольшого духовного облегчения именно через сострадание и через отдачу. Если спросить человека, хотел бы он получить в наследство большое богатство, тот ответит: «Да, конечно, каждый хотел бы получить богатство». Однако есть люди, которые насколько хотят, настолько и боятся денег. Например, житель Канады или Великобритании сорвал джекпот и получил огромную сумму денег – 25 миллионов долларов с вычетами больших налогов. Чем не богатство? Есть интересная статистика, касающаяся жизни людей, внезапно ставших богатыми. Например, работал человек на заправке и вдруг выиграл джекпот. Или работала женщина посудомойкой и тоже выиграла джекпот. Через некоторое время, 2-3 года, люди, внезапно озолотившиеся, впадают, оказывается, нередко в состоянии гораздо большей бедности, чем были до счастливого выигрыша. Некогда был репортаж про бездомную женщину, которая нашла на свалке в свернутом виде огромную сумму долларов. Кто-то прятал, забыл и выкинул, а она нашла. Вы думаете, что ее жизнь улучшилась? Ничего подобного. Она как была нищей и бездомной, так и осталась. Она половину пропила, половину подарила. То есть человек не умеет распоряжаться деньгами. Если человек не готов к богатству, то оно рождает в его жизни такие проблемы, о которых он и не знал. С бандитами, с семьей, со здоровьем. Он обрастает вещами, которыми не умеет толком пользоваться. Он начинает вести какой-то новый образ жизни, а в конце концов все заканчивается проблемами и еще большей бедностью. Деньги – это же не только благословение, это еще и проклятие. Огромная сумма денег, упавшая к вам в руки, может стать кошмаром. Предположим, человек стал сказочно богат, получив большое наследство. Что он будет делать? Как Анджелина Джоли или доктор Айболит поедет в Африку кормить и лечить бедных детей? Да ничего подобного. Он будет кутить, прожигать деньги, обрастать друзьями, они же сразу появятся. И начнутся цыганские пляски, тройки, выезды за город по ночам. И барышни тучей его облепят, как комары в летний вечер. И начнется непонятно что до тех пор, пока будут деньги. Или пока не родится метафизическая тоска. Периоды владения сказочным богатством сопряжены с периодами метафизической тоски. В древности есть отличные примеры. Республиканский Рим был очень бодрым и жизнерадостным. Римляне в период достижения могущества спали на земле, укрываясь плащами, пили воду из ручья, грызли сухую корку, без страха умирали за родину и были очень дисциплинированы. А Рим периода расцвета и упадка, императорский Рим, в который стекались уже все богатства мира, это город полный разврата, лени, жадности, хитрости и великой тоски. Великая поэзия Рима периода упадка – это лирическая поэзия, звуки величественной и труднопереносимой грусти. Людям грустно жить и грустно умирать. Люди не знают, зачем они живут и что будет дальше. Этот случай произошел в XIX веке в Петербурге. Один юноша получил в наследство большое богатство и стал прожигать свою жизнь направо и налево. И на каком-то этапе он вдруг почувствовал, что жизнь потеряла для него всякий вкус. Ему все стало неинтересно. Настолько ему все это опротивило – женская любовь, предательская дружба, изобилие удовольствий, что он решил покончить жизнь самоубийством. Кстати, процент самоубийств в сытом обществе гораздо больше, чем процент самоубийств в обществе голодных. Это не апология голода, конечно, но это факт. Там, где жизнь хороша, люди с ней расстаются добровольно, чаще на пике уныния, депрессии, бессмыслицы. Изобилие благ при отсутствии высших целей – кратчайший путь к самоубийству. Только формы самоубийства будут разные. Наркотики – это тоже одна из форм самоубийства. И терроризм – это, кстати, форма самоубийства, форма реакции на чрезмерную сытость. Это озлобленная реакция голодных на чрезмерную сытость богатых. Чья-то сытость сильно раздражает человека, и он желает как-то прореагировать на нее. Чрезвычайная сытость крайне опасна. Это, кстати, относится и к вопросу, зачем нужны посты. Пост имеет жизнеутверждающую ценность. Одним словом, наш человек, который испытал в своей жизни все, как Соломон, решил покончить жизнь самоубийством. И только решал, как это сделать – застрелиться, или броситься с моста в реку, или отравиться, или еще какие-то варианты. Занятый этими мрачными мыслями, он увидел на углу одной из улиц Петербурга бедно одетую женщину с маленьким ребенком. Она просила милостыню. Кто бывал в Петербурге, представляет себе, насколько это сырой город. Погода там не позволяет долго ходить по улицам, плохо одетым, даже летом. А зимой, осенью, весной там слякотно, промозгло. То есть плохо одетый человек, стоящий на улице с утра до вечера, это очень несчастный человек. Это человек, вызывающий жалость. Мама с ребенком мерзнут и ждут милостыни. А молодой человек идет и размышляет, куда бы ему стрельнуть, в какой висок, правый или левый. И вдруг он обратил внимание на этих людей, и его сердце дрогнуло от жалости. Денег у него с собой было много, и он дал женщине довольно большую сумму. Она от удивления заплакала, не понимая, что случилось. А юноша вдруг ощутил настоящую радость. Он в эту секунду понял, вот оно, вот настоящая жизнь. То, что было вчера на Васильевском острове с цыганами, плясками, с красной икрой, это не жизнь. Молодой человек сказал женщине: «Стой, никуда не уходи, я сейчас приду». И он побежал и принес ей еще больше денег, обеспечивая на всю жизнь вместе с ребенком. Он просто принес ей феерическое счастье, как Николай Чудотворец. Потом он начал искать, кому бы еще помочь. Он бегал по городу, чтобы раздать то, что у него осталось, а у него еще было много. Тот человек закончил свою жизнь в Пантелеймоновом монастыре на Афоне. Он ушел в монашество и умер на Святой горе. Это подлинная история. А вернула его к жизни подлинной от разврата и бессмыслицы, от жизни мнимой, милостыня. Такова сила разжатой ладони. Достоевский, когда писал про Раскольникова, знал, о чем пишет. Он знал истину: отдай, и будешь жить. Что отдал, то твое. Служение пылинок. Человеку сегодня очень важно знать, какую великую радость рождает отдача. Благородными профессиями являются те, в которых человек что-либо отдает. Например, профессия спортивного тренера. Казалось бы, что особенного учить мальчишек играть в футбол? Но на самом деле вокруг сплошная безотцовщина. Один, другой парень без отца растут. Третий парень растет с отцом, но отец такой, что лучше, если бы он рос без него. И вдруг попадается мальчишке хороший тренер. А хороший тренер – это же не только человек, который учит по мячу бить, а который рассказывает, почему нельзя пиво пить, почему одни слова нельзя говорить, а другие можно. И вообще учит, что такое мужчина и как себя нужно преодолевать. Хороший тренер учит не просто какому-то конкретному виду спорта – плаванию, гимнастике, футболу. Он учит жизни. И множество людей через спортивную секцию стали вторыми родителями для ребят, которыми никто никогда не занимался. Они отдавали себя. Не просто передавали знания о каком-то виде спорта, они еще брали человека под крыло, учили его жить, и так, чтобы он понимал и чувствовал, что он кому-то нужен в этой жизни. Это, конечно, не только тренеры, но еще и преподаватели, и воспитатели, и доктора. В идеале это милиционеры, адвокаты, судьи, прокуроры. Это все те, кто служит другому человеку. По большому счету, таким должен быть каждый человек. Он должен отдавать себя и в этом находить радость. Христос поговорил с самарянкой. Она побежала в город и сказала, что Мессия пришел, и говорил с ней. Жители пригласили его к себе, и Господь прожил у них несколько дней. Горожанки говорили этой самарянке: «Мы уже не по твоим словам веруем в Мессию. Мы сами видели, сами убедились». Это очень важная вещь, потому что на каком-то этапе ты просто веришь чьим-то словам. Например, я верю, что Бог есть, потому что моя мама верит в Него. Она у меня хорошая, я ее люблю, и я ей верю. Раз мама верит в Бога, значит, Бог есть. Но на каком-то этапе этой веры недостаточно, и ты должен сказать, что веришь в Бога, потому что сам знаешь, что Бог есть. Это уже личная вера. Вот так же и с отдачей. Научиться отдавать и ощущать при этом истинную, подлинную радость – это великий опыт. У индусов, я слышал краем уха, есть такая пословица, скорее жизненное правило – «не ешь один». Это древнее, очень древнее правило. Допустим, мама собирает ребенка в школу, где нет обеда, и в кулечек кладет ему бутерброд и яблоко. Говорит: «С кем ты сидишь за партой?» «С Колькой». Мама яблоко чик разрезала на половинки, так же и бутерброд пополам разделила. «На, на большой перемене дай Кольке, а половину себе возьми. Этот бутерброд тебе, а этот Кольке. Раз ты сидишь с Колькой за партой, вы с ним друзья. Надо, чтобы ты не жевал в одиночку в углу, а чтобы учился делиться тем, что у тебя есть. И если ты этому научишься, то приобретешь очень полезный жизненный навык. Тебе будет в жизни гораздо легче, чем другому человеку, который не привык делиться. По крайней мере, тебя в армии бить не будут. Ведь в любой более-менее экстремальной мужской компании человек, который лазает по чужим тумбочкам или ест в одиночку, будет жить плохо. Если же ты привык делиться, чужое не берешь, а своим делишься, значит, ты хороший человек, тебе будет везде хорошо. Тебя Бог покроет, и все будет в порядке. Святитель Лука, Войно-Ясенецкий, архиепископ Симферопольский и Крымский, епископ-доктор, великий чудотворец и исповедник. Он настоящий гигант, колосс. Владыка провел много лет в тюрьмах, ссылках и различных поселениях. Во время долгих голодовок против произвола лагерной администрации у него начинались разные психические расстройства. Он неоднократно был на грани жизни и смерти. И каждый раз, когда он попадал в заключение, лагерное начальство пыталось его сломать. Тогда проводили гуманитарные акции, во время которых советская власть пускала иностранных представителей Красного Креста или Армии Спасения в тюрьмы с посылками, едой, с теплыми вещами. Дескать, посмотрите, здесь нормально живут, работают, перевоспитываются. Однажды через Горького и его жену в тюрьму, в которой находился святитель Лука, попала партия полушубков. Один из них достался владыке, а он этот полушубок пожертвовал. Святитель увидел молодого уголовника, который сидел в одиночной камере по щиколотку в воде и погибал от сырости и холода. Епископ нашел возможность передать ему в камеру свой тулуп. Эта новость по перестуку, по азбуке Морзе, облетела всю тюрьму. Все воры узнали, что этот доктор уголовника спас от смерти, пожертвовав ему свою верхнюю одежду. И в этой тюрьме его больше никто не обижал. А потом эта весточка о добром деле, как ангел-хранитель, ходила за святителем всю его лагерную жизнь. Куда бы он ни попал, блатные по своим каналам связи сообщали: «Этого не троньте, он нашим помогал». Так однажды сделанное добро везде хранило святого человека от расправы уголовников. Мы с вами знаем, что враждебные церкви, государственные структуры в те годы ломали духовенство именно при помощи блатных. Они сажали человека в камеру к людям без моральных принципов, чтобы они его унизили, сломали, раздавили. И многих действительно унижали и ломали. Человек даже не предполагает, как отзовется одно его доброе дело. Оно потом будет ходить за ним действительно как тень или ангел, осеняя его в местах пребывания. Перед тобой пойдет, чтобы ты не споткнулся. И за тобой пойдет, чтобы тебя в спину не ударили. В первых житиях святых, написанных о монахах, есть житие Антония Великого, написанное Афанасием Великим. Это житие было переписано с греческого языка на разные языки и попало в Западную Европу. Оно произвело в христианском мире эффект взорвавшейся бомбы. Люди, когда прочли это житие, просто опешили. Неужели так можно жить? Люди затем массово пошли в Египет, Палестину, Сирию, чтобы посмотреть на монахов, которые не едят сутками, наизусть учат Священное Писание, беседуют с ангелами, которые не видят ни одного живого лица по многу лет. Ануфрий Великий прожил 63 года в пустыне, и он за это время не видел ни человека, ни животного. Ангелы приносили ему причастие. Мария Египетская 47 лет жила в пустыне, ни разу не видела ни человека, ни животного. Лишь за год до смерти она увидела Зосиму, который ее причастил. Когда люди прочли об этом, они убедились, что действительно есть такие подвижники. После этого странники возвращались к себе домой и устраивали монашеские общины по некоторому подобию жизни, хотя бы слабому, тех удивительных монахов. Люди ходили в пустыню, чтобы научиться у них вере, любви, терпению. Об этом говорится в молитве оптинских старцев. «Научи меня молиться, верить, терпеть, прощать и любить». В то время жил один богатый юноша. Он до тошноты присытился благами роскошной жизни и предложил своему воспитателю пойти к монахам, чтобы узнать у них, в чем смысл жизни. И они отправились в путь. Шли они долго и заблудились. У них оставался запас еды и воды, и они его экономили. Шли, и вдруг поняли, что не могут найти дорогу к этим монахам, а вода заканчивается. Воспитатель ослабел быстрее и слег. Молодой говорит ему: «Я понесу тебя». Но от этого идти стало еще тяжелее, сами понимаете. Потом воды совсем мало осталось, совсем капелька. И старик говорит: «Пей сам. Я уже не молод, мне пора умирать». А молодому стало жалко своего воспитателя, которого он помнил с детства. Как тот с ним играл, был с ним в юности, воспитывал его, учил и был ему везде спутником. И он влил эту оставшуюся воду в его уста. И вдруг говорит: «Стоп, я понял, пойдем обратно». Старик сказал: «Погоди, мы же не нашли монахов, не узнали, в чем смысл жизни». А молодой ему ответил: «Я уже все понял. Только что, когда отдал тебе последнюю воду. Смысл жизни состоит в том, чтобы отдавать последнее». Они развернулись и побрели обратно. Действительно, все эти истории об одном. О том, что нужно жить не для себя. Как, например, любой орган в человеке живет не для себя. Глаз не для себя смотрит. Ухо не для себя слышит. Пальцы не для себя ловкие, ноги не для себя сильные. Сердце не для себя стучит, все работает для всех. Один за всех и все за одного. И в человеческом обществе примерно так же все происходит. Люди специально созданы Богом, чтобы каждый умел что-то, но никто не умел всего. Чтобы пирожник нуждался в сапожнике, сапожник нуждался в аптекаре, аптекарь нуждался в детском докторе, а детский доктор нуждался в трубочисте. Чтобы каждый делал что-то, но все нуждались друг в друге. Господь каждому дал какую-то силу и какую-то немощь. Баланс силы и слабости – это и есть человек. Он не должен быть суперменом и супергероем. Он просто не имеет права на это. Он сначала должен быть просто человеком. Должен знать свои слабые и сильные стороны. Он обязан знать сильные стороны других, чтобы покрывать их слабость, а силой их пользоваться в хорошем смысле. Вот так Бог слепил человечество. Это многорукое, многоголовое, многосердечное, многоглазое тело. Человечество представляет собой некоего единого Адама. Адам чрезвычайно расплодился и размножился в человеческом роде. Тот один Адам с той одной Евой, которые для всех нас являются нашими фактическими праотцами, чрезмерно расплодились и размножились в роде человеческом. Гранитная скала, разбитая в пыль. И каждая пылинка – это отдельный человечек, а собранные вместе – это Адам. Все общество, все роды – целый единый Адам. И вот этот Адам таким образом сотворен Богом, чтобы все нуждались во всех, чтобы каждый имел нужду в каждом, никто бы ни над кем не превозносился, а все служили друг другу теми дарами, которые получили. Главное – внимание. Христиане должны общаться. Времена сейчас таковы, что скажи банальность и прослывешь пророком. Настолько естественное стало непонятным. Мужья не разговаривают с женами, и жены с мужьями. Некогда. Да и не о чем. Как ни жутко это звучит. Дети и родители не делятся новостями. Священники редко говорят между собой на темы молитвы, служения, заповедей. И в этом царстве увеличивающегося взаимного отчуждения и погружения в ненужность стоит сказать банальность, как она загремит громом среди ясного неба. Нужно общаться. Но общаться не в смысле трепать языками или болтать о том о сём, и не в смысле мыть кости отсутствующему ближнему. Общаться так, как написал апостол Павел евреям. «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и к добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, что более усматриваете наступление дня оного». Послание апостола Павла евреям, глава 10, стихи 24-25. Наблюдаем ли мы наступление оного дня? Перечтем посмертные вещания святого Нила Мироточивого. Тот говорит, что сребролюбие есть предтеча Антихриста. Сребролюбие – это дух, тонко разливающийся и проникающий глубоко в помыслы. Проникнув, он формирует мировоззрение и весь образ жизни. Нет сомнения, что такая антидуховная работа кропотливо проводится во множестве душ. Ее не видно по причине грубой завесы плоти, но она обнаруживает себя в разговорах и поведении. Бояться электронных печатей просто глупо в ситуации, когда на духовном уровне печати ставятся ежедневно, а мы бесчувственны к этому. Простота быта, бескорыстие, умение отдавать и делиться – вот дети противоположного сребролюбию духа. Пока эти качества есть, можно жить. Если же исчезнут, то хлеб станет невкусен, и вода перестанет утолять жажду. Итак, день он и приближается, и христианам стоит увещевать друг друга, поощряя к любви и добрым делам. Сейчас люди стали хлопотливы и беспокойны, как падшие духи. Те покоя не имеют. И у людей смятение внутри и беготня снаружи. Суета мешает людям жить, но они же сами и добровольно погружаются в нее, чтобы не слышать голоса совести. Суетой люди спасаются, как ни абсурдно это звучит. Спасаются от единого на потребу. И нужна суета грешнику, как холодный рассол на утро тому, кто вчера забыл меру в застолье. «Ради суеты людской стихии напряглись», — говорит преподобный Нил, — «и год бежит, словно месяц. Месяц бежит, словно неделя, неделя как день, а день как час. Ускорение времени заметно всем. Следовательно, христианам необходимо усматривать наступление оного дня и увещевать друг друга». Еще говорит Нил, что зависть есть печать Антихриста на сердце человека. Зависть глупцов наводняет площади мятежными толпами. Холодная зависть отпетых негодяев руководит глупой завистью демократических толп. Там целая страна наводнена убийствами и мятежами, пожарами и грабежами. Крылов, сочинитель и разбойник. Этот пожар безумия назван пиршеством свободы. Его хотят щедро распространять, как и бессовестный сифилитик не стыдится делиться болезнью со здоровыми людьми посредством блуда. И если однажды придут глашатаи бесовской правды и справедливости, придут, чтобы разжечь в сердцах зависть и недовольство, нужно помнить, в случае согласия с проповедниками, согласившийся тотчас окажется в расстрельных списках. Бесы не любят тех, кто им поддается. Они их используют, презирая. Перед наступлением оного дня безумие зависти и недовольства, быть может, охватит целые континенты. Но уже и сегодня, и вчера звучали и звучат голоса. «Хочу вот это, как у него!» «Почему у них есть, а у нас нет?» и прочее. Следует поэтому остужать друг друга словами истины и здравого смысла. О чем же христианам говорить, сходясь и собираясь? О Господе! У каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 26. Нужно пытаться научить себя говорить о Господе, не фальшивя и не съезжая в сентиментальность. У каждого есть духовный опыт. Не может быть, чтобы у христианина не было такого опыта. Этим опытом нужно делиться с осторожностью, подбирая слова. Вот серафимы в видении Исаии боятся Господа и покрывают крылами лица и ноги. Книга пророка Исаии, глава 6, стихи с 1 по 7. Но они любят Господа, и им сладко говорить о Нем. Поэтому серафимы взывают друг ко другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Они даже не Богу поют, но взывают друг ко другу, то есть говорят один другому о Господе. Так нужно поступать и людям. Люди, говорящие о Господе, в день страха и гибели будут укрыты Богом, тем, о ком беседовали со страхом во время мира. Зависть есть печать Антихриста на сердце человека. Зависть глупцов наводняет площади мятежными толпами. Холодная зависть отпетых негодяев руководит глупой завистью демократических толп. Этот пожар безумия назван пиршеством свободы. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Послание Ефесянам, глава 4, стих 25. Говорить ложь не значит лишь расхваливать залежалый товар или с корыстной целью подставлять ближнего. Говорить ложь означает хвалить мнимые ценности, возвеличивать хитрость, превозносить грубую силу, воспевать безнаказанный разврат, поклоняться деньгам и успеху. Все это и многое другое – подлинная ложь, в которой плавает человечество, словно рыба в соленой воде. Говорящие о мнимом и ускользающем лгут друг другу, убеждая себя в силе того, что уготовано огню, и в красоте того, что по сути безобразно. Поэтому, говорит апостол, отвергнув ложь, говорите истину. А если человек не может говорить истину, не может прославить Бога без примеси фальши чистыми устами, пусть молчит. Это тоже великое занятие, ценность которого многим из нас незнакома.